был уже вечер, когда я покинул Кембервель, и совершенно стемнело к тому времени, как я вернулся домой. Книга моего приятеля и его трубка лежали около кресла, но сам он исчез. Я оглянулся в надежде найти записку, но ее не было. «Вероятно, господин Шерлок Холмс вышел из дома», — сказал я миссис Гетсон, когда она пришла спустить шторы. «Нет, сэр. Он ушел к себе в комнату. Знаете, сэр», — прибавила хозяйка, понизив голос, — «я боюсь за его здоровье». «Почему, миссис Гетсон?» «Очень уж он странный, сэр. После того, как вы ушли, он стал ходить взад и вперед, так что мне надоел звук его шагов. Потом я слышала, как он бормотал что-то про себя. При каждом звонке он выбегал на лестницу и спрашивал: «Что это, мисс Гетсон?» А теперь он захлопнул за собой дверь, но я слышу, что он продолжает расхаживать по-прежнему. Надеюсь, он не захворает, сэр. Я попробовала было сказать ему об охлаждающем лекарстве, но он повернулся ко мне с таким взглядом, сэр, что я сама не знаю, как выбралась из комнаты». «Мне кажется, вам нечего беспокоиться, миссис Гетсон», — ответил я. «Я видел его таким и прежде. У него есть что-то на душе». Я старался отнестись легко к словам нашей достойной хозяйки, но сам испытывал немалое беспокойство в продолжении длинной ночи, когда слышал порой шум его шагов и думал, как его подвижная фигура бесится от этой невольной задержки. За завтраком у него был усталый вид. На бледном лице горели лихорадочные пятна. «Вы убиваете себя, друг мой», — заметил я. «Я слышал, как вы расхаживали ночью». «Да, я не мог заснуть», — ответил он. «Это дьявольское дело сжигает меня. Обидно, что помешало такое ничтожное препятствие, когда все остальные устранены. Я знаю людей, Баркас, все, и не могу получить известий о них. Я пустил в ход другие средства, других агентов. Обыскали оба берега реки, но нет никаких известий, и миссис Смит тоже ничего не знает о муже. Я, право, приду к заключению, что они уничтожили экипаж судна. Но против этого можно привести возражение». «Может быть, миссис Смит навела нас на ложный след?» «Нет, я не думаю этого. Я навел справки, и описанный ею баркас действительно существует». «Не мог ли он подняться вверх по реке?» «Я предположил и эту возможность, и поиски будут произведены до самого Ричмонда. Если и сегодня не будет никаких известий, я сам отправлюсь завтра и буду искать виновных, а не лодку. Но мы, наверное, услышим что-нибудь о ней.